Глава 15. Одной собакой в городе становится меньше. И главное — невероятное сообщение по радио. Между тем кот Васька, оставшись один, забрался на кучу сухих листьев. Устроившись, чтоб ему было удобно, и каждой лапе было удобно, и животу, и хвосту, он решил полежать, все не спеша обдумать и решить, что делать дальше. Листья под ним, уминаясь, приятно похрустывали, словно тонкие сухарики. Солнце ласково грело с одного бока, пахло осенью. Ах, как было бы хорошо, если бы мой пушистый Вертушинкин лежал сейчас рядом со мной, сам себе сказал кот Васька. Я просто уверен, что мой Вася Вертушинкин умеет лучше всех на свете лежать на сухих листьях. Понимает в этом толк. Но ничего не поделаешь. Я сделал все, что мог. Совесть моя чиста. Он сам предал нашу дружбу, предложив мне отправиться назад, к волшебнику Алёше, иначе говоря, прямиком в рамочку. Что ж, как говорится, кому молочко, а кому пустое блюдечко. Теперь я без него пойду по дороге жизни, гордый и одинокий нарисованный кот. Кот Васька угрелся и сам не заметил, как задремал. Ему приснился двор, безлунная ночь и кошка Мурка. Кошка Мурка ходила по двору и держала в лапе яркий желтый фонарик. Золотистая шерсть ее, наполненная светом, казалась воздушной, прозрачной. Она задумчиво и лукаво улыбалась, прогуливаясь по двору между темными спящими гаражами. «Как же я подойду к ней?» — с тоской подумал кот Васька. «Ведь у меня нет такого фонарика». «Нет, никак нельзя подойти». Тут, к его огорчению, из-под кучи бревен вылез старый печальный жук. В тонкой, как волосок, лапке он держал совсем маленький зеленый фонарик. Мурка и жук степенно, не спеша, пошли рядышком по асфальтовой дорожке. Старый жук с трудом удерживал фонарик тонкой лапкой, а зеленый свет, мигая, отражался в его полированных жестких крыльях. «Может быть, так, а может быть, смею сказать, совсем иначе?» Мудро качая головой, говорил старый жук кошке Мурке. «Ну почему? Почему мой Вася Вертушинкин поленился нарисовать хоть какой-нибудь фонарик?» Терзался кот Васька. «Как же я теперь?» Он громко мяукнул от обиды и проснулся. «К чему бы такой сон?» — недовольно сморщив нос, задумался кот Васька. «Впрочем, я нарисованный, значит, и сны у меня тоже нарисованные. А кто в наши дни верит нарисованным снам? Разве что старые кошки, которые и мышь разглядеть не могут. Всем известно, что нарисованные сны не сбываются. Однако что же я унываю? Я молод, красив, талантлив и совершенно свободен. Надо оглядеться, поближе познакомиться с жизнью. Вот поистине пушистая мысль. Как говорится, мир посмотреть и себя показать. Все еще будет у меня мур-мур». Кот Васька побежал по дорожке к выходу из парка. «Но, друзья мои, одно дело висеть в рамочке на стене, совсем другое дело — одному разгуливать по городу». Улица обрушилась на него движением, шумом, суетой. Мимо него быстро шагало, стуча каблуками, множество ног. Солнце отражалось в стеклах машин, в широких витринах. Тут бы зажмуриться, но зажмуриться кот Васька все-таки опасался. «Зазеваешься!» и как раз угодишь в чьи-нибудь цепкие руки. Неутомимо вращались колеса машин, и от этого в голове начинало тоже что-то вращаться. Все вокруг двигалось, дышало бензином, разговаривало, смеялось, трепетало на ветру. Кот Васька свернул в переулок. Тут машин было меньше, и люди шли как-то помедленнее. Но теперь, как назло, пустой живот завел заунывную голодную песенку. Да, есть хотелось отчаянно. Кот Васька вспомнил, как он вылизывал банку со сгущенным молоком, а уши его прилипали к сладким краям банки. Ничего не скажешь, это было прекрасно. Но есть на свете кое-что куда более заманчивое и притягательное, чем сгущенное молоко. Что он, право, растерялся, как малый котенок. Забыл, что он знает самое-самое, что ни на есть главное заклинание на свете. В этот момент его чуткий нос уловил тревожный, можно даже сказать, опасный запах. Кот Васька остановился. Он увидел на углу переулка здоровенного золотистого бульдога, гладкого, словно отполированного до блеска, с коротким обрубленным хвостом. Бульдог пристально смотрел на него надменными ледяными глазами. Кот Васька попятился и прижался к стене за водосточной трубой. «Что ж, пора выполнять намеченный план», — решил кот Васька, — «кончать с этими так называемыми собаками». Рядом на тротуаре играла в классике хозяйка бульдога в ярко-алой вязаной шапочке. Она прыгала на одной ножке, и вместе с нею прыгал и играл в классике красный помпон на ее шапочке. Замечательный помпон. Если его оторвать и бросить на пол, а потом подкинуть лапкой, чтоб он покатился под стул или кресло, с ним можно очень неплохо провести время. Но сейчас коту Ваське было не до этого. Не спуская глаз с ничего не подозревающего бульдога, кот Васька быстро прошептал: «Великан или малыш, ты рычишь или молчишь, ты стоишь или бежишь, превращайся сразу в мышь!» Все произошло, как он и ожидал. Бульдог мгновенно исчез. А там, где он только что стоял, в полной растерянности, замерла, прижавшись к асфальту, золотисто-желтая мышь с коротким обрубленным хвостом. Кот Васька почувствовал, что у него на спине выросли крылья. «Не убежишь!» — злорадно усмехнулся Васька и взлетел в воздух. Но мышь и не думала бежать. Оскалив зубы, похожие на кончики маленьких часовых стрелок, мышь тонким голосом отчаянно залаяла и затявкала. И тут кот Васька сплоховал. Взяла-таки вверх кошачья натура. Что ни говорите, пусть еле слышно, пусть мышиным голосом, но все же мышь залаяла. А кот Васька не мог этого выдержать. Поджилки у него затряслись. Он невольно отпрянул назад, хотя хорошо понимал, что это всего-навсего бывший бульдог. Бульдог, так сказать, в прошлом, которого и бульдогом-то теперь даже не назовешь. И все-таки эти мгновения позорной растерянности и сомнения погубили все дело. Васька оглянуться не успел, как дрянная мышь скрылась за дверью ближайшего подъезда. Обед убежал. Кот Васька от досады скрипнул зубами. Хорошо еще, что хозяйка бульдога ничего не заметила. Вместе со своим симпатичным помпоном она беспечно все прыгала и прыгала на одной ножке. Ну ладно, делать нечего. Сейчас он превратит в мышь этот пожелтевший куст или, пожалуй, водосточную трубу. И все-таки кот Васька не мог скрыть разочарование. Съесть мышь, неповторимо пахнущую бульдогом. Вот это, скажу вам, было бы первое, второе и третье. Но пообедать мышью с привкусом железа или увядшей листвы — нет, и не спорьте, это совсем не то, совсем не то. Кот Васька оглянулся. Нет ли поблизости чего-нибудь такого обаятельного, мясного, молочного, а может быть, даже умеющего рычать и лаять? Уж второй раз он не поддастся позорной растерянности. И в этот миг он услышал откуда-то сверху громкий взволнованный голос. «Внимание, внимание! Передаем экстренное сообщение!» «Интересно, кто это говорит?» Кот Васька насторожился, поднял голову. «А, радио! Кто-то вынес транзистор на балкон, да еще включил погромче. Внимание! Внимание! Город в опасности!» Это уже слышалось откуда-то сзади. Кот Васька стремительно обернулся. По тротуару шагали двое мальчишек. У одного в руке был черный транзистор. «Петька, слышишь? Город в опасности!» — радостно воскликнул один из мальчишек. Кот Васька хотел было идти дальше по своим делам, но вокруг мальчиков тут же собралась большая толпа, перегородив весь тротуар. Послышались возбужденные голоса. «Тише, тише!» «Это почему тише? Громче, громче!» «Да нет, это вы потише, а радио пусть погромче!» «Дайте послушать, помолчите, Бога ради!» «Да вы сами громче всех кричите!» «Тише, тише! Громче, громче!» Для кота Васьки не составило труда подойти совсем близко. Сначала он пристроился около чьих-то блестящих зеленых ботиков, но от них остро и резко пахло резиной. Он нашел удобное местечко возле туфелек на высоких каблуках. Прямо над ними покачивалась сумка, из которой торчал аппетитный, словно расклешенный рыбий хвост. Да его можно было съесть даже без всякого волшебного заклинания. «По городу бегает опасный преступник, полосатый кот», — продолжал взволнованно говорить диктор. «Все на поиски полосатого кота. Предупреждаем. Кот с ног до головы вооружен заклинанием, умеет все и всех превращать в мышей». «Интересно», — изумился кот Васька. «Еще один такой же, как я, кот объявился. Где он только научился моему заклинанию? Однако этот рыбий хвостик вовсе не так плох. Симпатичнейший, надо признаться, хвост. Есть в нем кое-что достойное внимания. Жаль, если он достанется тому, кто не сможет его оценить». Но то, что кот Васька услышал в следующее мгновение, заставило его забыть и про симпатичный хвост, и про несимпатичные резиновые ботики. Кот Васька невольно прижал уши и распластался по земле. «Особые приметы!» Громко и четко проговорил диктор. «У преступника левое ухо как бы стерто резинкой. Одна полоска на спине смазана». «Батюшки, да ведь это обо мне говорят! Это меня ищут!» Ужаснулся кот Васька. «Погодите, погодите!» Закричал что-то пронзительный, словно заостренный на конце голос. «Что-то в глазах мелькнуло полосатое. Вот недавно, только что!» «Брюки, брюки, полы пальто раздвинулись!» Над своей головой кот Васька увидел осколок голубого неба. И тут же его оглушили голоса. «Это он! Он! Смотрите, ухо! И полоска на спине! А я-то чувствовала что-то возле ноги, теплое, мягкое! Держите его! Ловите! Хватайте!» К коту Ваське со всех сторон потянулись руки с растопыренными пальцами. Две черные хищные перчатки чуть было не схватили его за шиворот. Ему даже показалось, что из черных пальцев высунулись острые когти. Но рук было слишком много. Мальчишеская рука, исцарапанная, измазанной чернилами, рванулась наперерез перчаткам, норовя ухватить его за хвост. Руки сталкивались, мешая друг другу. Кот Васька не стал дожидаться, пока кто-нибудь его схватит. Он скользнул между туфельками на высоких каблуках и зелеными ботиками и понесся по улице, то растягиваясь всем телом, то сводя все лапы вместе.